задолбался. Опять хочется снять шлем и просто потереть морду лица, чтобы эту усталость, наконец, смыть с себя. А еще, питательные батончики по-прежнему ни хрена не вкусные, и тот пластилин, что застрял между зубов, никак не выковыривается, и все раздражает. О, кажется, почти приехали. Сквозь туманные пейзажи Умбры, на краю видимости, вспух замечательный такой грибок взрыва со стороны космопорта столицы. Вообще, столица Умбры с умбранского так и переводится, столица. Звучит только как Ариас. Не останови, ладно, гы-гы, я бы охренел. Вот оттуда как раз и шваркнуло, немного не по пути, но на обратной дороге заскочу, гляну, кто там так развлекается. Спустя еще минуту размеренного перебирания лапами включился ретранслятор, и на связи оказались несколько сквадов и располовиненный взвод. Причем все отходили буквально куда глаза глядят, а глядели они, в основном, в туман. Передал координаты сбора от своего транспорта и остановился, сложив страуса в положение на земле. Спустя полчаса народ стал подтягиваться, недалеко ж они ушли. Ближайший тактик был назначен командиром сводного сброда для отхода к основным силам, но пока подтянулись крайние, ко мне подошел один из рядовых и скромно так, переминаясь с ноги на ногу, обратился, дождавшись, пока я закончу инструктировать головного по поводу особенностей рельефа на их маршруте. Так-то кубики у меня на доспехах хоть и не по званию, но глубоко офицерские. Сэр, вы из 102-го, разрешите обратиться? Да, из нашего. Чего тебе, боец? Обращаю внимание на слегка покоцанный глянец доспеха новичка, который тот пока не перекрасил, несмотря на то, что в 102-м почти ни у кого нет белых типовых доспехов. Сэр, я рядовой 2-го взвода 4-й роты ДШБ-2 номер 5 к 104, 1101, позывной УАСР. Докладываю. Сержант нашего взвода КТ-220-426 Джонни, похоже, проводит зачистку, не имея на то прямого приказа, сэр. Не понял, воин, объясни своими словами, говорю, недоуменно вытаращившись, хотя под шлемом и не видно, на солдата. Сэр, замялся боец, видимо, решая серьезную моральную дилемму, или подбирая слова, он с момента контратаки. Сука, сука, сука, сука, блять, блять, блять, ебано в рот, дебилы, блять, сука, сука. Несусь на виденный 40 минут назад взрыв в сторону посадочных платформ, вынесенного за пределы основного массива города, космопорта и костерю всех, на чем свет стоит. Ладно, ебанутый, но этого-то куда понесло, дебил, идиот, кретин недоделанный. Что ж тебя, сержантик, в пробирке не раскочевряжило, брак ебуч, аппа. А ведь он серии КТ. Внезапная догадка прострелила нервы от копчика до затылка, даже если это была случайная кочка, об которую запнулся моя временная курица с лучеметом. Контрольные чипы, точнее, рассосанные контрольные чипы, которые, если я помню правильно, а это так, в том числе влияют на гормональный фон, а значит, и эмоциональность. И я сам, блять, собственными руками сунул за браку мандюку 150 000 доз химии их рассасывающей, обеспечив кому-то, и не уверен даже, что именно мандаларцам, охеренных размеров лояльную армию. РТ-шка по инерции продолжала бежать в сторону фонарей, отделявших ограждением здания вип-зоны от пролеска, утопавшего в тумане и люминесцирующего из теней всеми оттенками красного и синего. А я невидящими глазами смотрел, наконец остановившись, на развороченный взрывом забор и обтекал. Плохо чувствовать себя лохом. Вшитые в черепушку чипы, исполнявшие банальный контроль за выполнением биороботами приказов, ведь в том числе контролировали эмоциональную стабильность, чтобы солдаты ВАР не двинулись кукушкой от перенапряга постоянного участия в сражениях, утопая по колено в крови, чаще всего собственных братьев. С их отключением во всей красе на неокрепшей, по сути, детской психике стали незаметно, но буйно цвести такие вот забавные выверты психозы, которые мне лично знакомы. А в этой галактике, ввиду отсутствия продолжительных конфликтов, нет. А меня, помнится, давно еще спрашивали, почему вояки бухают как демоны. А ведь ко мне подошел боец с моей матрицей и настучал, убедился, что стучит своим, а значит, дальше легиона это не уйдет, и я, кажется, знаю, что его так напугало. Ретранслятор вырубился за дальностью нахождения, а глушилки пока не давали соединиться со списком мигнувших и исчезнувших клонов. Сложив бегунок в положение на земле, спрыгиваю, и разложив шкуф в положение, автомат, Крадучись, перебегаю от забора вглубь зевотехнического спуска с отключенным эскалатором на нижние уровни. Кажется, где-то я подобную картину уже видел совсем недавно, и даже автора подобных натюрмортов в зеркале иногда наблюдаю. Только тут еще и гражданских полно. Ну, точнее того, что осталось от последних. Скорее всего, обслуживающий персонал. Единственное, что пока извиняло прошедших тут бойцов, отсутствие среди убитых детей. Прижимаясь спиной к левому краю спуска, медленно опускаюсь в зев подземки перехода с транспортного кольца на жилые уровни. Выгоревшие тела и копоть на стенах, с гарью и легкими остатками дыма, всасывающихся в вентиляцию. Такое ощущение, что сюда бочку с ракетным топливом спустили и подорвали. Даже остатки пары наспех собранных баррикад с брустверами под пулеметы местного образца – не оправдание. Ну, для себя отмечаю, что ребята действовали грамотно. Полотно контактов опять мигнуло в шлеме и отключилось. Кто-то должен был заметить. Другой вопрос, что мне с ними делать? Хороший вопрос. Правильный. 12 идентификаторов зажглись разом и больше не гасли. Ни они меня не вызывают, ни я их. Количество трупов в широком холле переваливало визуально за несколько сотен. Делинтинь. Ну, я отображаюсь в шлемах как ЗВ-22, 22 с плашкой командира рядового и младшего офицерского, и как КЭПу комбатов и выше. Поэтому настороженность конкретно этих бойцов мне понятна. Явился какой-то непонятный командир, один, имени нет, что нонсенс и, судя по всему, меня сейчас будут окружать. Ну, посмотрим, кто такие. Выхожу в центр зала и останавливаюсь, опуская ствол. То, что тут нет выживших умбарцев, к гадалке не ходи. Но что же мне с ними делать? Ай, нафиг, доведу до мочилы, пусть сам разбирается, тоже мне, командосы поехавшие. Рымбыхуевы, у меня хотя бы ЦО за спиной и миссии, а эта самодеятельность на самом деле вполне себе трибунальная, если только не было прямой опасности уничтожения группы. Спустя пару минут и подсветки такт, карты, я заметил, что меня очень грамотно окружают. Стою, жду. Ну, детишки, дайте мне повод. Командир КЭП, сэр, голос из вакодера, укрывшегося за колонной сержанта, был неожиданным. Мы знакомы, боец, блин, давно надо было доспехи перекрасить в что-нибудь другое, но привык я к своей расцветке, а тут опять запарился ее менять, да и не работает тут привычный камуфляж так, как надо. Вас странный номер, сэр, но раскраску доспеха я видел над жабьями, все так же осторожно продолжил боец. Блин, чувствую себя неуютно, но в принципе, даже если они меня попытаются отработать чисто для собственной безопасности, уйти я успею. Ствол моего оружия как раз смотрит в сторону легкой панели, под которой развязка энергокабелей. Свет вырубит в один выстрел. И да, я в катерне. Ничего не могу сказать на этот счет. Я за вами, бойцы. Уходить надо. Тут сейчас будет невесело. Снимите шлем, сэр, крикнул кто-то новый. Молча отпускаю карабин и стягиваю шлем. Есть вероятность, что мне сейчас голову прострелит, но это навряд ли. Успокоились? Гляжу на выходящих из-за колонны раскиданных по залу бутиков солдат. Теперь выходим отсюда. Потом расскажете, что вы тут натворили. Разворачиваюсь к ним спиной и выбегаю в сторону выхода. Ровный топот за спиной, и я незаметно, но шумно выдыхаю, натягивая шлем и поправляя на бегу оружие. По-хорошему их бы перебить всех, но это наши психи, и я их понимаю. Пусть с ними разбирается закон, если смогут доказать что-либо. А ведь косвенно я виноват. Эх, только бы теперь добраться до своих. Делинтинь, не понял, ответил. Сержант, ты чего? Сэр, простите, я остаюсь. Что? Останавливаюсь, оборачиваясь в сторону зала. Значит, слушай меня сюда, истеричка. Последнее слово потонуло в визге активированных световых клинков и истошном крике контакт. От располовиненного крест-накрест рядового. Бль. По фассаж Вентрис, Умбра. То же время. Темный мир Умбры. Мало кто знает, насколько он на самом деле темен. Эманации темной стороны неощутимы там, где живут разумные, потому что они ее рассеивают своим сознанием, мечтами, стремлениями. Но этот мир для темных околитов удобен. Он приветлив и легок, а еще очень хорошо скрывает нас в себе, не давая джедаям увидеть тьму. Глупцы. Эта сила куда более спокойна, нежели их свет. Бедолаги-умбарцы так сильно хотели показать свою независимость и силу, выигрывая в глазах конфедерации очки, что обманули сами себя. Воевать с клонами, только на своей планете. Ну что ж, дадим им шанс, а я, пока они пытаются разобраться с делегацией дипломатов, прогуляюсь и проверю, как нынче воюют умбаранцы. Благо одно из соединений недалеко от тех складов, где разместились дроиды, так что включить их не проблема, как и развернуть войска. Оставим одного тактика наблюдать за сражением в их местном штабе, одно название. Напыщенные снобы. А я, пожалуй, возьму спидер. Для нефорс-юзера, темная сторона силы непонятна и пугающа. Как можно бояться ярости, страсти, собственных желаний? Это так естественно, когда эта темнота окутывает тебя таким мягким, защищающим теплом, направляя твои движения и даруя силу и скорость. Она ласковая, и как я раньше отказывалась от этого, предпочитая холодный ровный покой света. ХМ, ее трудно контролировать, но пропуская через себя, можно все. Она позволяет играть с разумными, как вот с этими забавными игрушками в смешных доспехах, раскрашенных в что-то пестрое и интересное. Ха-ха-ха, давайте, мои хорошие, поиграем. Концентрируюсь на чувствах и легким касанием разума проникаю в разум клона. Да, теперь везде враги, все враги, вижу на ощущениях, как клякса тьмы начинает расползаться внушением по разуму, вплетаясь в оболочку его сознания. Теперь надо подыскать место, где много разумных и еще не было эвакуаций. Вот, недалеко космопорт. Давай, ну, веселись. Ха-ха-ха-ха. А мы понаблюдаем. ХМ, спустя час купания в эманациях боли и отчаяния смертей разумных, подпитывавших меня, я замечаю что-то знакомое. Стоп, это же тот, ах ты, падла. Ухмылка сама наползает на лицо. Как же мала галактика, глупый клон, вот мы и встретились. Опять, и в этот раз я тебя просто так не отпущу. И если ты не забыл, как подпортил мне шкурку, то я тебе точно сейчас напомню. Цыпа-цыпа-цыпа. Выбегающий наружу отряд даже, похоже, не смотрит по сторонам. Ай-яй-яй, ну где же ты? Сайберы прыгают в руку, легкий рывок, и один из клонов успевает меня заметить и даже что-то прокричать. Поздно, мой хороший. Горелая плоть пехотинца распадается кусками под ноги, клоны замирают, и я чувствую их страх. Приятно. Не удержалась, конечно, но пусть умбарцы считают это актом моей доброй воли. Ха-ха. Привет, мальчики. Йенгпов. Привет, мальчики. Слышу сверху томный, игривый и хрипловатый голос, скрытый от меня потолком перехода девушки. Предательские мурашки проползли по позвоночнику. Я знаю этот голос. Полный сдец. Джонни, ищи выход на поверхность, возле пролома в стене РТшка с ретранслятором и вали за помощью. Бегом, бля. Договариваю по внутренней связи, пока снаружи гудят в танце, под аккомпанемент выстрелов и криков умирающих, световые клинки алого цвета. Уши их отблески в лужицах натекшей поверх копоти крови видно было не раз. Пы понял, заикающийся клон отключился. Таки, похоже, он не один решил остаться. А я, как завороженный, встал в стойку, на автомате вкалывая стимуляторы, и смотрел, как ко мне приближается, спускаясь по отключенной ленте пешеходного транспортера, гудящая смерть с красивым женским лицом. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. В такт шагам говорила она. Кто не спрятался, я не виновата. Игривая, почти ласковая улыбка, которой смотришь обычно на яйцо, прежде чем разбить его в сковороду на завтрак, завораживала. Отведенные к низу руки с сайберами, облегающая тканевая броня, подчеркивающая фигуру, и длинная, ниже колен, полуюбка кама с разрезами по бедрам. Плечи слегка перекочены, а так, вполне себе модельная фигурка. Вот эта женщина, говорю с восхищением. А чего нет, я тут сейчас кончусь, так что, почему бы не повосхищаться напоследок, может, она меня недолго убивать будет. Правда, очень натурально удивилась, слегка засмущавшись, а Саш, осмотрев себя, на мгновение опустив голову, тебе нравится, очень, искренне говорю, поправляя ствол в ее сторону, не чувствовать моих движений она не может, другой вопрос, что сейчас я себя от нее спрятать просто не смогу, я даже до сих пор не уверен, что именно у меня там над жабиями получилось, а тренироваться между миссиями особо не выходило, так, только качался да удар отрабатывал в спаррингах с Оскаром, старалась, кокетливо стрельнув в мою сторону глазками и наклонив голову в бок, улыбнулась Вентрис и взмахнула в мою сторону рукой с зажатым сайбером. Похоже, она пыталась меня подтащить к себе. Блин, блин, теперь медлить нельзя. Расстегиваю подсумок с гранатами и откидываю светошумовую в сторону вместе с импульсной, на секунду туша электронику в доспехе. Похоже, это должна была быть какая-то силовая техника. Я только почувствовал, что меня как будто ветром обдало со спины в ее сторону. Лицо девушки моментально посерьезнело, а я с места кувыркаюсь в сторону импульсной гранаты, которая по факту слабая ими. «Ну же, девочка, ну, да». Она, видя, что силовой прием не сработал, рванула за мной. И в этот момент за моей спиной сработали последовательно светошумовая и импульсная. Только и успел открыть до того зажмуренные в кувырке глаза, чтобы хоть увидеть, как меня сейчас будут крошить светопалками. Сайберы с характерным пшиком отключились, а доспех, наоборот, пошел на перезагрузку. Секунда. Подсекаю ошеломленную околитку, на что она вслепую отпрыгивает назад, делая кувырок в воздухе. «Ну, давай посмотрим, кто ты без своих светорежиков». Замечаю, как вокруг ее тела начинает вибрировать воздух. Вторая. Бросаюсь в сторону форс-юзерши с кулаками, но тяжелый доспех предательски тормозит движение, а вот она, похоже, меня видит, ибо с криком рванула в мою сторону. Третья. Клинч. Удары сыпятся по корпусу, но, с какой бы скоростью она ни била, доспех их не дает почувствовать. А вот мои. Проходит. Хм, я понял. Чем ближе она ко мне, тем слабее. Почему? Так, стоп, не думать, она не женщина, то есть женщина, но сейчас опасный враг, который вполне может и убить, поэтому, а, черт, как же ты вовремя включился. Ускоренные и усиленные удары на грани разрыва мышц сыпятся в корпус вентрис. Четвертое. Она пытается разорвать дистанцию, ловлю ее ногу в ударе и заваливаюсь назад. Она пытается оттолкнуться от меня второй ногой, подбиваю кулаком в обратную сторону коленки, падаем. Пятое. Заваливаюсь на бок, выкручивая ногу девушки в болевой. Немыслимым движением она изворачивается и бьет пяткой в забрало. Оно трескается. Где-то под лопаткой на полу хрумкает приклад выроненной винтовки. Блин, у меня же пистолет с той стороны, ать. Еще удар, как из молотобойки. Себя-то она ускорять может, а вот силенок не хватает. Похоже, она себе пятку отбила, потому что с третьего удара вскрикивает и пытается доползти через боль к моему бедру с пистолетом. Шестая. Выворачиваю с хрустом голеностоп ситхи и пытаюсь уйти в кувырок назад. Да чтоб тебя, как прилипло. Блин, у меня же винтовка под спиной. Арх. Выдергиваю в перекате пистолет из кобуры, снимаю предохранитель и замираю, вытянув руки в лицо девушки, видя, как мне в горло точно так же упирается ствол моей винтовки. «Пад», — говорю разбитым вокодером. «Что?» — морщится от боли золотоглазая ситха. «Ничья», — говорю, смотрю на палец, лежащий на спуске. «Не уверена», — говорит ситхиня, упирая ствол мне в горло. «На рефлексах успею сжать спуск. Он в автоматическом режиме», — отвечаю девушке, сглатывая через силу. Адреналиновый откат начинает бить по мышцам. «Сейчас руки задрожат». «Да», — чуть шевельнула головой та, глянув на режим стрельбы. «Меня тоже, знаю. Я тоже жить хочу, а ты слишком красиво. Расходимся». Хм, секунду вроде как взвешивает предложение. «Что ты сделал с моими мечами? Твою мать, почему мне так везет на болтливых врагов? Эмиттер поменяй, заработают. Учту. Еще встретимся», говорит она, а я замечаю, как ее палец покидает спусковой крюк. Дахс, зря отвлекся. Закономерно словил прикладом в шлем. Быстро же она, моргнув от удара, замечаю, как она, оттолкнувшись от пола одной ногой, выпрыгивает наружу. Обессиленно роняю голову с треснутым забралом на плиты пола. Похоже, Кольта, мой билет выживания от силовых техник. Или просто повезло. Фух, так, хватит разлеживаться и истерить. Теперь вставать и догонять своих. Так, а где? Вот, сучка, она спиздила мой карабин. Сдавленный гогот разнесся по усеянному трупами умбарцы в залу. Убью. Или трахну. Вот же. По фассаж вентрис. Убью. Или трахну. Вот же. Раздалось эхом из подземного коридора. Хм, тебя запомнила, тварь каменоанская, или кто ты есть на самом деле? Шепчу еле слышно, с щелчком вправляя ногу на место. Ну и игрушку мальчику надо бы вернуть, как-нибудь. Впрочем, в других обстоятельствах, я бы... Так, стоп, надо отсюда валить. Уж приближение такого числа разумных я не могу не заметить. А вот рассказывать учителю об этом я, пожалуй, не буду. Йенгпов, спустя где-то час добротного такого бега от взбесившихся умбарцев, поваливших из-под земли, как муравьи в разворошенном муравейнике, эпизодически отстреливаясь из попавшегося под руку местного пулемета, я наконец влетел в засаду. Ну как в засаду? Бегу себе, прыгаю как кузнечик, пытаюсь что-то сквозь паутинку трещин рассмотреть, виляю как заяц, смотрю, вроде кто-то в зоне доступа появился, а меня не услышать практически невозможно, как со всех сторон вокруг мне за спину начинают лететь красивые такие синенькие лучики добра, стандартных наших ШЭК-15 модели. Пробежал еще метров 5 по инерции и рухнул, выронив предварительно пулемет из рук. «Медик!» — кричит кто-то, подбежав ко мне и пытаясь осмотреть спину под скошенным креплением для рюкзака, сейчас отстегнутым. «Спокойно», — говорю, — «цел, только шлем попортили». Переворачиваюсь и сажусь. Вокруг кто-то бегает, что-то делает, стрельба. Нихера не соображаю. Такое, блин, туповатое ощущение, что после Махалова с Вентрис мозг получил команду довести тушку на автопилоте модуля выживала до своих и выключился. «Кэп, пойдем», ловит меня под мышку рукой Скар. «Тут сейчас 212-й работать будет, нам надо к нашим». Встаю, опираясь на братишку. «Ты-то чего тут?» Денч переживал, ну и стреляли. «Угу», киваю, «похоже, нам таки придется поговорить всем вместе». Провожаю взглядом пробежавшую мимо АТРТ-шку. Ничего не ответил Скар, только руку отпустил, давая возможность подняться самостоятельно. «Ну, пошли, раз надо. Господи, как же я, оказывается, спать хочу». И полетели. Глава, говорильня и философия. Война, говорят, фигня, главное, маневры. Вот сами маневры я, признаюсь честно, тупо проспал. Просто заполз в десантный отсек оттежки, плюхнулся в кресло и вырубился. Клоны и так-то не железные, в отличие от железных болванчиков КНС. А я так еще и со штампом ГМО, так что, куда мне сейчас за ними по трое-четверо суток бегать на допингах? Перед высадкой так было хлопотно, а теперь, вообще жутковато стало. Проснулся я от резкого тычка под задницу и не менее резкой боли в жопе копчика и не сразу сообразил, где нахожусь. Опять приснилась переброска, и как наш БТР подрывается на мине. На самом деле, что БТРу, что оттежки от маленькой мины ничего не будет, ну встанет на ремонт, и все. Если внутри кто живой останется. В стандартной компоновке десантный отсек от те был с прикрученными сидушками к полу. Тут надо сказать, что в момент взрыва при таких раскладах днище транспортника подскакивает. Не намного, на какие-то сантиметры, но очень быстро. Настолько быстро, что сидящим внутри расхреначивает позвоночник в крошево, и шарнирные опоры тараканов этому никак не препятствуют. Поэтому у нас, в 102-м, сидушки попроще, и прикручены к потолку на резинках-демпферах. Трясет, конечно, немилосердно, но выживаемость стопроцентная, и как раз вот в таких условиях, когда под шагоходы накидали в попыхах мин со взрывателями ударно-нажимного действия. Хреново и то, что умбаранцы таки хоть немного, но знают толк в извр, боевых действиях. А раз мы так культурно встали на минах, значит, сейчас что? Правильно, по нам или артиллерия начнет работать, или что-нибудь аналогичное по убойности с заранее оборудованных позиций. Ну, так и есть. Единственное, что успеваю с просонья заметить, вываливаясь как какашка из задницы таракашки, это какие-то вообще монструозные паукообразные модели явно местного производства, только с пушками на манипуляторах. Кувырок в сторону и залечь. Ну и краем глаза слежу за тем, чтобы запчастями от разрыва или остатками тушки сверху не прилетело, ибо танк раскурочило знатно, а при той плотности огня, что создали местные, особо не откатишься, да и встали мы на всем ветрам открытой полянки. Работай, не хочу. Бесполезное занятие на самом деле, следить с какой стороны осколком может зацепить, но чем только не затупишь, пока не включился. А вообще интересное кино получается, если верить включившейся связи, обрывкам докладов и потихонечку присоединяющейся ко мне в одну сеть группе бойцов численностью во взвод, о чем неумолимо сообщает индикатор в шлеме. Видать, кого-то из лейтенантов попаданием накрыло. Отходили мы на резервные точки для эвакуации, сгребая по пути с собой раненых, кто-то из джедаев решил продолжать высадку и бои, а на пути нашего забавного конвоя наспех соорудили засаду. В целом, может так получиться, что мы сейчас, двигаясь вокруг столицы, запросто нарвемся на передовые силы противника или засаду в точке эвакуации, поскольку... Приподнимаю голову, так, 2, 3, 5 вот этих пародий на танки, правда, скорострельных, хоть и грозных, но всего лишь способны нас задержать. Хреново, Скар с Буром где-то рядом. Блин, надо бы бойцам обозначить свое участие. Взвод, общий, занять оборону одиночными в сторону врага, смена позиций через каждые 5 выстрелов, на мины не нарываться, их видно, за мной не ходить. Принял, ответил кто-то. Скар, Кэпу, переключаюсь. ответил. Удаление 200, наблюдаю живую силу противника, ушел в обход справа, работаю, говорю, переставляя жопу ползком к линии огня. Да, блин, что со мной такое, карабина-то нет. Ну, и куда я попер, спрашивается. Секундное молчание на связи и вызов от Скара. Кэп, не нужно, как-то кисло он. Что, спрашиваю, и наконец догоняю. Сквозь шум выстрелов умбарских самоходок с неба падают лаати. Раньше не мог сказать, ворчу. Ты общую волну слушал? Полушепотом рыкнул уже Бур. Ндя, мне определенно нужен отпуск. Канонерки в пару заходов расчистили края деревьев. Наверное, да, все же внешний край рощицы, примыкающий к явно искусственной просеке, по которой мы перемещались в сторону точки эвакуации. А вот то, что Мочила оперативно запросит эвакуацию с текущей позиции, взвод саперов также быстренько очистит местность от неразорвавшихся мин, а остальные не менее оперативно развернут охранение и дозоры. Почему-то не подумал, точнее, подумал, но потом, когда очухался, переподчиняя остатки расхристанного взвода штабным, никогда не думал, что скажу это, мне не нравится эта планета, целиком, вся, такое тягучее ощущение, что она меня забороть пытается, как кисель внутри, даже думать мешает, и ведь не собраться никак, только спать хочется, причем снаружи, под землей, нет, бывает такое, что в голове образуется каша, и все происходящее вокруг проходит фоном и почти не запоминается. Вот у меня такая хрень и приключилась. Кажется, отмахнулся от кого-то из своих даже на вопрос, что с тобой? Поднимаясь с поверхности сквозь туман и низкие кучные облака в свете серо-голубой звезды, где-то через полчаса, когда дозорные уже возвращались, я с облегчением почувствовал, что с тела и сознания как будто отлипают, соскальзывая, липкие, тяжелые щупальца. Теперь к ненавистным местам среди вентиляции разных размеров и технических шахт гордо присоединилась строчка, состоящая из целой планеты, Умбра. Захотелось забраться в душ и простоять под тугими потоками воды часа полтора, смывая с себя это скользкое, затапливающее ощущение. Но потом, пока створки не до конца закрылись, взгляд зацепился за разрыв в тумане примерно в районе столицы этой планеты. Я даже не сразу понял, откуда взялось столь неправильное, невозможное чистое пятно в этом вечном смоге естественных испарений. Город, точнее его надземную часть, бомбили. Два зависших конусом вниз откламатора с орбиты выполняли простой по сути приказ. База Дельта-0 столицы. И в этот момент вполне здравое ощущение, что нас тут всех очень круто наебали, подстегнуло желание постучаться шлемом в переборку. Обзорные ребра закрылись, герметизируя канонерку, а через секунды подступающая тошнота и вибрация под ногами сообщили о том, что мы покидаем пределы планеты. Никогда за все время нахождения в этом мире себя так паршиво не чувствовал. А ведь еще и разбор предстоит. У-у-у-у. Одна из малых офицерских комнат для совещания откламатора Слайсер была наглухо закрыта изнутри, и если бы проходящие мимо техники или спешащие по своим делам члены экипажа остановились возле тонкой, но прочной дверной панели, то с удивлением могли бы обнаружить, что за переборкой кто-то методично шумит, разнося мебель. Да, блять, не знаю я, что на меня нашло. Доберемся до центра, сдам нахуй поддоспешник на анализ, пусть соскребают и думают, чем нас там траванули таким, и почему оно на меня одного подействовало. Ору, себя не помня, отшвыривая очередной стул в стену. Да хуй мы туда доберемся раньше, чем дынчана манаани сгрузим. В тон мне вторил злющий, как демон, Скар. Согласен, спокойный Бур меланхолично покачивался на стуле, только вот я в отличие от вас образцы собрал, пока вы там в коридорах развлекались. Ты молчал, сорвался на товарища Скар, разворачиваясь к Буру и в который раз шваркнув кулаком по и так треснутой столешнице, отчего та не выдержала и потеряла кусок по форме кулака силовой перчатки Катерна. МГМ, спокойно как-то кивнул тот, брат, пойми правильно, ты своим ором ничего не добьешься. Ты посмотри на него, кивнул он на меня, никого не напоминает? Скар сощурил на меня и целый глаз, и имплант, пристально вглядываясь в лицо. Чего он там увидел только? Видимо, ничего, но подостыл, переведя на Бура вопросительный взгляд. Меня помнишь, когда вы меня из березок забирали? Он как-то по-доброму усмехнулся. То же самое, только трезвый. Он кивнул в мою сторону подбородком и расплылся в раздражающе понимающей улыбке. Спасибо, блин, с одной стороны, он сейчас увидел то, что хотел, и скоро подтолкнул в этом же направлении, а вот с другой, флешбэк. Вот поэтому я и считаю, что с республикой тому, что рано или поздно придет ей на смену, нам не по пути, парни, выдыхаю и откидываюсь на спинку кресла пилота маленького челнока, подлетающего к орбите Мрлста. Говоришь, как дал, роняет Скар, уткнувшись лицом в ладони. Да ладно, нам так и так под трибунал, а побыть свидетелями не так уж и плохо. Надо только согласовать, что и как будем говорить, ухмыльнулся Денч, расслабленно растекшись по откинутому креслу пассажира, ближайшему к кабине пилотов. В какой последовательности тоже, убрал ладони с лица Скар, уставившись на меня скептическим и уставшим лицом. Что с Буром делать будем? Ничего, говорю, и оперевшись о колени, пожевывая губу, размышляю. Надо сначала понять, чего он там наболтал, и с этим нам Скирата может, если не помочь, то подсказать, к кому обращаться. Посмотрим, посидим, выработаем стратегию, а потом я пойду сдаваться. Свяжу вас в челноке, брошу, типа, вы вообще ни при чем, и сдамся как особо опасный преступник. Скар скептически смерил меня взглядом и спросил, связать нас, хихи, ну да, ага, правдоподобно, уж лучше мы тебя. А зачем тебе тогда нейромедиатор в шею вшивать, чтобы в случае чего мозги спалить? Боишься допросов? Конечно, боюсь. Темнишь, командир? Угу. Я тебе больше скажу. Скорее всего произошло чудовищное недоразумение, которое надо срочно разрулить, а мы и так нахуй вертили шуму на всю вар. Ну, хорошо, допустим, а потом что? Как я вижу, уходим в какой-нибудь спецотряд нашим сквадом. Только теперь без Заура. Денч помрачнел, но сказал, видимо, не то, что хотел. Чёс не согласится. Он теперь капитан целого круизного лайнера. Ага, который мы и отжали. А вот Бур нам однозначно нужен. Гляжу, как подобрался Скар с немым вопросом на лице. Во-первых, он наш брат. Заур, чистый альфа, да и модификацию не проходил, а Бур дозреет, если не сломается раньше. Не должен. Почему? Из-за того, что опустил глаза и ушел на секунду в себя, даже не понял, кто именно задал вопрос. Он слишком честный, хоть и осторожный, и это хорошо. Приятный женский голос автопилота проснулся на весь челнок. Вы прибываете в сектор Тапани, система МРЛССТ. Выход в обычное пространство через 5-4. Конец флешбэка. Хорошо, выдыхаю устало, машинально потерев ноющую скулу. Разбор закончен. Чего в рапорте писать будем? Как обычно, пожал плечами наш терминатор-ледоруб. Коротко и по существу. Он встал, хлопнув по набедренным пластинам руками, и почти весело сказал. Пойду медывак выбивать до Манаана, или челнок какой. Что-то мне подсказывает, что до конца кампании на Умбре нам лучше в ЦСОНе появляться. Же говорил, он умный. Провожая взглядом вышедшего из помещения бойца, роняю в сторону Скара. Ты мне лучше вот что скажи, братишка. Перевожу потяжелевший взгляд на правоверного штурмовика. Погодь, с нашими психозами на Манаане разберемся. Мне есть что сказать по этому поводу, и поверь, я знаю, почему у нас у всех крыша едет. А вот волнует меня совсем другое. И что, один заметил первые признаки натурального бунта среди рядового и младшего офицерского состава, из тех, кто, похоже, принял рассасыватель чипа. Они тоже устали воевать. Даже Нейт видел, какой дерганый, что нонсенс само по себе. Скар задумался. Надолго. Через несколько минут он вынырнул из размышлений, поднял один из отброшенных стульев и сел. «Это наша проблема?» – спросил он, наконец, сложив руки домиком перед собой. «Неправильный вопрос, брат. Правильный вопрос будет, кому это выгодно?» «Да, никому, блин, именно. Повклон сержант КТ-220-426 позывной Джонни. Комната допросов, Корусант. Точное местоположение засекречено. Вы КТ-220-426 Джонни?» – задал первый вопрос человек-джедай с аккуратной бородкой. «Да», – смотрел ему прямо в глаза, не угрожающе, а просто пытаясь заглянуть, есть ли в них что-то, что-то живое. «Но пока я видел в них лишь странную смесь отстраненности с неизвестной мне эмоцией. Вы понимаете, почему находитесь под следствием?» «Никак нет», – абсолютно честно ответил я. «По вашему несанкционированному приказу ваш отряд убил более 200 мирного населения. Вам есть что на это сказать?» «Не убивал мирное население. Записи с ваших шлемов говорят об обратном. Убивал неидентифицированную живую силу противника. Согласно закону Галактической Республики номер 4208 Я-5 указ 112 параграф 8 обязывает эвакуировать мирное население с мест боестолкновений за 5 часов до возможного начала этих боестолкновений», если иное не вызвано явно с целью осложнить ведение боевых действий. В случае Умбар вся планета стала местом боестолкновения ввиду попытки блокады системы, так что я действовал в соответствии с республиканскими законами. Джедай, кажется, чуть не поперхнулся. Мало кто в республике прочитал хотя бы четверть от всех законов, действующих на ее территории. А этот закон, созданный еще в эпоху Ривана, до сих пор действует. Джедай решил в этом убедиться и быстро начал водить пальцами по датападу. Лишь спустя минут 20, когда, похоже, он нашел и прочитал нужный указ правительства республики, он поднял на меня глаза и сухим голосом произнес: «КТ-220-0426, можете быть свободны». Из дневника одного клона. Джедай. Странные разумные. Они говорят, что стремятся к равновесию, гармонии. А в чем выражается их гармония? Уничтожить антагоничный им культ? Ситхи и джедаи – это как две враждующие армии, схлестнувшиеся на поля боя. Бесконечное сражение, где все четко и понятно, разве не пример гармонии? А джедаи хотят уничтожить вражескую армию, чтобы остаться одним. Но ведь войны ведутся не ради убийств. Они ведутся за ресурсы или за смену власти, но никак не ради убийств. А джедаи сражаются именно ради этого, как мне кажется. Когда на поля боя только одна армия, страдают все вокруг. Я убедился в этом на собственном примере. Что бы я ни говорил другим, сколько бы ни убеждал себя, что так было необходимо, я знаю, что я поступил ужасно. Я убивал беззащитных. Когда есть только одна сила, она стремится уничтожить все. Вторая сила должна ее уравновешивать. Одинокий крайб-дракон будет бушевать в пустыне, а если их двое, то ни один из них не будет наглеть в поиске добычи, зная, что второй может в любой момент ударить в спину. Простой пример равновесия из природы. Почему джедаи даже этого не понимают? Или не хотят понимать? У них в голове просто застряла одна мысль – уничтожить ситхов и все, что их окружает. Да, ситхи – ужасающие враги, внушающие трепет лишь своим присутствием на поля боя. Но насколько ужасающие они, воюющие с помощью бездушных дроидов, по сравнению с теми, кто отправляет на смерть десятки тысяч живых. Йентпов. Примечание к части. Уважаемые мои читатели, прошу простить, вынужден свалить на несколько дней по делам. Да и, признаться, слегка замылился от произведения. Дело не во вдохновении, просто нужно перечитать текст, ибо стиль и ритм меняется совсем не так, как мне нравится или хочется. Чтобы текст не скатился в укотрый шаг, мне надо слегка собраться и привести себя в порядок, ибо это пиздец какой-то вокруг творится. Следующая глава будет ретроспективой, так всем ожидаемой на предмет трибунала, ареста и последствий его для ВАР, ну и объяснение, как Капико отвертелись. А что нам надо? Да просто, не спится. Вот как назло, отбой, свободного времени, сутки до отбытия на Манаан, а спать не хочется. Разметавшись по койке, лежу, подогнув ногу в трениках под себя, прокручивая в голове эпизоды, где мог напортачить, и прихожу к выводу, что напортачил везде. В принципе, с парнями, если так посудить, сейчас обычные рабочие моменты. Ну выпустили пар, ну разошлись по углам, что будет дальше, покажет время. Сделаю морду кирпичом и вид, что все в порядке. Как обычно, вдруг поможет, не настолько я, наверное, умен, чтобы городить многоэтажные конструкции из межличностных отношений на все случаи жизни в маленьком вооруженном коллективе. А пацаны себе сами все придумают. Почему-то вместо планов по выживанию на все случаи жизни в голову лезут обрывки прошлого. Флешбэк. Вы арестованы, командиры. Встать на колени, деактивировать доспех, снять шлем, руки на затылок. Сынки, вы кого на колени ставить собрались? Нехорошо ощеривается Скар справа за плечом. Ложимся, говорю, все равно повяжут. Не буду вас допрашивать, командир Кэп, сэр. Расскажите сами, что произошло на Камина. Под запись, естественно. Ты сам-то кто? Клон, Ту-1, братишка, замечаю, как клон тыкает кнопку отключения записывающего устройства, устало протирая лицо. После Салласта здесь вот, по ранению, не списали, и то хорошо. А я тебя помню, ты всегда каким-то угрюмым был. Да и парни рассказывали много чего, а я вот не верил. Ну да ладно, это все лирика. Рассказывай, что там за хрень случилось. Визг тревожной сирены разносится прерывистой морзянкой по коридорам. Рисковатые оклики бегущей стражи. Два мешка с телами, которые тащат по коридору. Очередное самоубийство. Кто-то из задержанных не выдержал и свернул себе шею. При фантазии можно. Ударом дубинки по решеткам охранник отгоняет от окошек в камерах самых любопытных, а задержанных больше трех десятков. Странно.